Он почти вплотную приблизился к рыбаку, и тот, почувствовав, что допрос на том, наверное, и кончается, почтительно поднялся со стула. Следователь был ему по плечо, и рыбак подумал, что с легкостью придушил бы этого маломерка. Но, подумав так, он почти испугался своей такой нелепой тут мысли и, сделанной преданностью, взглянул в живые с начальственным холодком глаза полицейского. «Так вот, ты нам расскажешь все. Только мы проверим, не думай. Не наврешь, сохраним жизнь. Вступишь в полицию, будешь служить великой Германии». «Я?» — не поверил рыбак. Ему показалось, что под ногами качнулся пол, и стены этого заплеванного помещения раздались вширь. Сквозь минутное замешательство в себе он вдруг ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле. — Да ты что, не согласен? Можешь сразу не отвечать. Иди подумай, но помни, или пан, или пропал. — Гаманюк! Прежде чем он, ошеломленный, успел понять, что будет дальше, дверь раскрылась, и на пороге вырос тот самый Стась. — В подвал! Стась дурашливо уставился на следователя. — Так это, будила ждет? — В подвал! — взвизгнул следователь. — Ты что, глухой? Стась встрепенулся. — Яволь, в подвал! Бит-то прошу! Рыбак вышел, как и входил, в крайней растерянности. На этот раз, однако, уже по другой причине, хотя он еще и не осознал всей сложности пережитого и в еще большей степени предстоящего, но уже чувствовал остро и радостно будет жить. Появилась возможность жить. Это главное, все остальное потом. «Эй, значит, откладывается!» — дернул его за рукав полушубка Стась, когда они вышли во двор. «Да, откладывается», — твердо сказал рыбак и впервые с вызовом посмотрел на красивое и издевательски улыбчивое лицо полицая. Тот хохотнул хрипловатым вроде козлиного блеяния голосом. «Никуда не денешься, отдашь, добровольно, но обязательно, требуха из тебя вон». «Дурное или прикидывается», — подумал рыбак. Но Стась теперь мало беспокоил его. У него появился защитник.